свой крепостной мастер делал. В обучение немцев кукуй слободу отдавали. Погладил атлас, зацепил пальцем гвоздь. С усилием приоткрыл веки и строго бросил сыну, уходившему было в покое: «Вот что, касательно твоей Меньшиковой, не вздумай писать своей любезной. Примо не дойдет. При мне капитану Пырскому было приказано никаких писем ни к Меньшикову, ни от него не пропускать. Секундо, себе можешь повредить. Крепко». Вгляделся в упрямое лицо сына. «Не боишься? Офицер лейб-гвардии, рыцарь!» «Тогда пожалей не себя, а ее. Долгорукий в переписке с Меньшиковой. Сие знаешь, как называется?» Покачал пальцем из стороны в сторону. «Сие партия. Напишешь ей записочку, а ее за твою записочку в Сибирь не веришь, дурак. Меньшиков тоже, думаю, не верит. Ему кажется, что других можно было ссылать в Сибирь, а его нет». Внезапно хмельное лицо князя Василия Лукича стало печальным. «А мне вот кажется, что его можно в Сибирь. А кому-то кажется, что и меня туда можно. Господи, помилуй меня грешного». Еще авторское отступление. Князь Меньшиков и верно не предполагал, что его сошлют в Сибирь. Он, например, ждал, что у него вслед за чинами отберут ордена. Когда уже в клину к его карете подскакал курьер, гвардии капитан с приказом отдать их, Меньшиков спросил: «Все?» «Только русские». Бывший глава правительства протянул ему приготовленную заранее коробку, в которой лежали его Андрей Первозванный и Александр Невский, еще один Александр Невский сына и три ордена святой Екатерины, жены, дочери и сына. Зачем ему пришло в голову награждать сына женским орденом? Озоровал, видать, мол, все могу и все скушаете. И действительно скушали. «Возьмите, капитан, и дай вам Бог испытать так же мало горя в жизни, как мало я испытал радости от сих побрякушек». Обманывал ли он не только других, но и себя, притворяясь спокойно равнодушным? Возможно, по-настоящему жалко было лишь звезды Андрея Первозванного. Только ее он получил не к юбилеям, а за настоящее боевое дело. Это было в 1703 году, когда в авангарде петровских войск шел вниз по Неве и занял фортецию Ниншанс, чуть выше того места, где Петр в том же году приказал основать Петербург. Казачий патруль донес ему, что с моря на выручку крепости спешат два шведских корабля. Можно было, конечно, отогнать их пальбой захваченных крепостных батарей, но он смекнул, приказал поднять на флагштоке цитадели шведский флаг со львом и отсалютовать маленькой эскадре из пушек. Шведы встали на якорь неподалеку, а ночью по тревоге к нему прискакал сам Питер, и они взяли на лодке солдат, тайно подобрались десантом к ничего не подозревавшим шведским морякам. Петр со своим отрядом к фрегату, Меньшиков к адмиральскому боту. Ворвались на палубу и два часа резались насмерть. Шведы сопротивлялись отчаянно. Из двух экипажей в живых осталось всего 18 моряков. Меньшиков был ранен в бою. Осчастливленный первой в истории России викторией над кораблями противника, Петр приказал выбить медаль с отчеканенной надписью «Петербург».